Глава 17. Как оказалось, занятия по физической подготовке у боевых магов были совместными для всех курсов, потому что первый, кто привлек мое внимание на полигоне, был Кай. Преподаватель, судя по всему, доверил ему тренировку, потому что мой бывший отдавал короткие команды и сам же их исполнял, подавая пример. Я на несколько мгновений застыла у входа, невольно любуясь плавными, хищными движениями сильного мускулистого тела, пока меня грубо не пихнули в спину. «Чего застыл, Ривер?» Насмешливо прозвучало сзади, и я обернулась. На удивление, это были даже не любительницы кайдеончика, а совершенно незнакомые мне девчонки, которые при этом знали меня. Решив не связываться, я отступила в сторону. К тому же моя группа уже собралась. После первого занятия я не смогла запомнить всех. Но старосту узнала без труда, ведь он тоже был огненным драконом с приметной рыжей шевелюрой. Стараясь не смотреть в сторону Кайдеона, я направилась к своей группе. Всего у нас было 17 драконов, и при этом всего 3 девушки, включая меня и Марику. «А где твоя сестра?» – спросила я подругу, снова косясь на группу Кайдеона. «Мне казалось, она учится с нами». «Нет», – качнула головой обсидиановая драконица. «Софи на факультете целителей». Я кивнула и сосредоточилась на преподавателе, который как раз подошел к нашей группе. Судя по ауре и цвету волос, он был ледяным драконом. В глаза бросилась легкая хромота. Ветеран. Красивое породистое лицо пересекал длинный шрам, что ничуть не портило общую картину. «Доброе утро, адепты!» – громко поздоровался он. «Мое имя Алан Дорит, и я буду преподавать у вас физическую подготовку». Мужчина, безусловно, отметил наши удивленные взгляды и выразительно посмотрел на группу старшекурсников. «Да, я преподаю у всех курсов сразу», — сказал он. «Но занятия не отличаются большим разнообразием, и вскоре вашими тренировками сможет руководить кто-то из вашей группы. Я буду только оценивать результаты». В принципе, это было логично, но мне стало как-то неспокойно. Невозможно уследить за таким количеством адептов сразу. Пусть мы и занимались на разных концах огромного полигона, но мало ли что могло случиться. Если нам придется бегать, мы наверняка рано или поздно окажемся рядом со старшекурсниками. А мне вообще не хотелось, чтобы Кайдон Райдер видел меня в довольно обтягивающей форме для физических тренировок. «Итак, начнем с небольшой разминки», — улыбнулся господин Дорит. 5 кругов по стадиону. Побежали!» Вздохнув, я сорвалась с места. Многие мои одногруппники тут же обогнали меня и умчались далеко вперед. Я же знала, что мне некуда торопиться. К концу 3-го круга эти торопыги будут еле ползти, а на 5-м запросят пощады, потому что полигон был действительно большим. «Ты тоже в курсе, что лучше не торопиться?» Марика поравнялась со мной. Мне сестра рассказала, что тот, кто всю дистанцию бежит в одном темпе, обычно прибегает первым и сохраняет силы для дальнейших упражнений. Пробежка – это только цветочки. Самое сложное впереди. И еще важно следить за своим дыханием. Она запнулась и бросила на меня виноватый взгляд из-под ресниц. «Ты поэтому молчишь и не отвечаешь?» – спросила девушка. «Угу», – подтвердила я. «Но немного поболтать можно. Мне кажется, это не очень-то безопасно. Заниматься вот так в общей куче». «А какая здесь может быть опасность?» Не поняла Марика. «Полигон отлично защищен». «А мы?» Мне достаточно было вспомнить яростный взгляд Кайдеона. Один якобы случайно запущенный пульсар, и от меня останется горстка пепла. Мы как раз поравнялись с группой старшекурсников, и я непроизвольно напряглась, ожидая худшего. Но бывший как стоял ко мне спиной, так и остался стоять. И не подумав обернуться. Как будто пробегавшие мимо адепты абсолютно ничего для него не значили. Но лишь удалившись на несколько метров, я смогла расслабленно выдохнуть и снова вопросительно посмотреть на Марику, ожидая ответ на свой вопрос. «Видишь тех драконов?» – спросила драконица, которая тоже молчала и сосредоточенно сопела, пока мы бежали мимо группы Кайдеона, и только после ее вопроса я обратила внимание на мужчин, что стояли по периметру полигона. Всего их было 4. По одному на каждую сторону. И еще один подошел к господину Дориту. Кто это? Во время бега мне было трудно сосредоточиться, чтобы оценить их ауру. Это боевые маги, выпускники Академии. Не все попадают на ту же службу, о которой мечтали. А контракт с Академией надо отработать. И они остаются здесь, следят за безопасностью. Один всплеск магии, и они растянут защитный купол. А вот тот мужчина рядом с тренером, господин Сильва, он целитель, причем, по слухам, наделенный особым даром жизни. Я бы присвистнула, если бы умела. Такие целители на вес золота. Они очень точные диагносты, так как буквально видят организм как на ладони. Чувствуют все заболевания и безошибочно находят источник проблем, чтобы тут же его устранить. И что этот самородок забыл в академии? Проворчала я. Он, по слухам, тоже задолжал кое-что Виктору Андару. Но через несколько лет его контракт закончится, и господин Сильва отправится на королевскую службу в Ауре. Повезло нашему королю. А какой у тебя особый дар? Неожиданно поинтересовалась Марика. Ты вроде бы не говорила. Потому что не о чем говорить. Отмахнулась я. Дар не пробудился и, похоже, уже не пробудится. Марика посмотрела на меня с сочувствием и тактично промолчала. Первый круг практически подходил к концу, а я даже не запыхалась, несмотря на болтовню. «А это кто?» Я кивком головы показала на драконицу, что толкнула меня в спину. Она со своей группой разминалась на противоположной от Кайдона стороне полигона, но сложно было не заметить, что смотрела она только на моего бывшего, не отрываясь. «Это Марилу Мист, старшая дочь герцога Миста». Марика неприязненно скривилась. «Она спит и видит себя женой Кайдона Райдера». Сердце кольнуло так, будто мне было не все равно, кто там положил глаз на моего бывшего. «У нее есть для этого какие-то основания?» Стараясь, чтобы голос звучал безразлично, спросила я. «Это Мари Лу была привлекательна. Природа наделила ее стройной фигурой и миловидным лицом, а от родителей досталось высокое происхождение. Вдруг Кай разорвал помолвку, чтобы связать себя узами брака с наследницей герцога?» «Она считает, что есть», – неохотно ответила обсидиановая драконица. «На ее спине метка истинности. И она считает, что точно такая же есть и на Райдере. Только случая проверить у нее не было. Никто и никогда не видел Кайдеона без рубашки. На спине Кайдеона тоже была метка истинности, только выгоревшая. И я бы на его месте тоже ее никому не показывала. Собственно, я так и делала, предпочитая принимать водные процедуры в гордом одиночестве. Пусть даже ради этого приходилось ждать прихода ночи. Даже парни не видели?» – спросила я. «Он никогда не принимает душ вместе со всеми», – прерывисто ответила Марика. «Мы бежали уже второй круг, и драконица, похоже, начала выдыхаться. После тренировок телепортируется к себе. Моется там и возвращается на занятия, если они есть. Возможно, в том, что меня поселили на 9-м этаже, были свои плюсы. Как минимум, персональная ванная комната, где я тоже могла бы помыться без лишних свидетелей. И никто ни разу не спросил, почему он так делает? Даже его друзья? Понятно же, что он что-то скрывает. Спрашивали многие?» Усмехнулась Марика. «Знаешь, как девчонки из кожи вон лезли, чтобы узнать его тайны. Но он хорошо их охраняет, не подкопаешься. Но ходит слух, что на короле Академии тоже есть брачная метка. Вот только принадлежит она вовсе не Мэри Лу». «А кому?» — выдохнула я, немного опасаясь услышать ответ. «Той, что разбила ему сердце. Это сейчас Райдер немного оттаял, а на первом курсе был ледышка-ледышкой. На него можно было только издалека любоваться. Приближаться особо никто не рисковал». Каким полезным источником информации оказалась старшая сестра Марики. Наверное, было бы неплохо с ней познакомиться. «Кстати, о метках», — прищурилась на меня драконица. «Как поживает твое проклятие?» «Пока не беспокоит», — ответила я. «Может, не стоило вот так сразу выкладывать правду драконице? Пусть она моя единственная подруга здесь, но могла ли я ей доверять? Надо было просто рассказать все ректору, и он бы мне помог. С другой стороны, Марика помогла мне найти следователя, который мог бы найти преступника. Поддержала меня в трудную минуту, и обижать ее недоверием мне совсем не хотелось. Ты никому не рассказывала об этом?» Марика прожгла меня пристальным взглядом. «Никому», — ответила она после небольшой паузы. «Я прекрасно понимаю, когда что-то нужно сохранить в тайне». «Спасибо». Выдохнула я и улыбнулась. Почувствовав, что начала выдыхаться, я больше ни о чем не спрашивала. И дальше мы бежали молча. Наши одногруппники, что с самого начала взяли хороший темп, явно начали уставать, и вскоре мы с Марикой обогнали их. В очередной раз, пробегая мимо группы Кайдона, я уже не волновалась, что он в самом деле сможет мне сделать на глазах у такого количества свидетелей и боевых магов. И все же мой взгляд невольно обратился к бывшему, несмотря на то, что он по-прежнему стоял к нам спиной. Из-за собственной невнимательности и я споткнулась, и едва не полетела носом в песок. Но Марика вовремя схватила меня за руку. «Осторожнее!» – зашипела она. «Ты так явно демонстрируешь свой интерес!» «Это все проклятие!» Тут же нашлась я. «Иначе бы я в его сторону даже не посмотрела!» «Зато теперь он смотрит на тебя!» – тихо сказала Марика, обернувшись. «Да так странно!» Мне стоило огромного труда не повернуть голову в сторону Кайдеона. Но между лопатками чувствовался явный зуд, как будто кто-то прожигал мою спину взглядом. Если бы я не боялась сойти с дистанции раньше времени, непременно бы ускорилась. Но господин Дорит и не собирался прерывать нашу пробежку. Он наблюдал за нами, оценивая возможности каждого. Мне казалось, прошла уже половина занятия. Ноги гудели, легкие горели, в боку кололо. Если в детстве меня еще готовили к будущему боевого мага, то в пансионе обо всем этом пришлось забыть. Не дело благородным девицам носиться по полигону, поднимая за собой столбы пыли. Хотя я бы, наверное, лучше побегала вместо того, чтобы плести бесконечные ажурные салфетки, которые у меня все равно не особо получались. На третьем круге Кай стоял к нам лицом и не скрывал своего интереса. Он следил за мной с какой-то мрачной решимостью, из-за которой все мои внутренности скрутились в тугой узел. И мне внезапно стало стыдно за свое раскрасневшееся от бега лицо и растрепавшиеся волосы. Но отворачиваться я не стала, ответив своему бывшему вызывающим взглядом, от которого его черные брови изумленно взметнулись вверх. После четвертого круга господин Дорит наконец остановил пробежку. «Что ж, выводы неутешительные», — сказал он, когда мы построились в шеренгу. «Более слабых первокурсников мне видеть еще не доводилось. Скажите, адепты, вы точно не ошиблись факультетом? Вы точно будущие боевые маги? Может, пока не поздно перевестись к бытовикам?» Адепты молчали, опустив головы. Мне казалось, что я неплохо справилась, а все равно было стыдно. «Сейчас я попрошу вас разбиться на пары», — вздохнув, сказал преподаватель. «У вас одна минута». Моей парой, конечно, стала Марика. Остальные адепты тоже распределились, и только наша одногруппница, огненная драконица Венди Старк, осталась стоять в стороне. «Госпожа Старк будет моей парой», — заявил преподаватель и шагнул к девушке. Ее щеки тут же налились румянцем. «Поверьте, это честь для меня», — Марика рядом со мной тихо хмыкнула. Задание, выданное преподавателем, заключалось в том, что один из партнеров ложился и делал подъемы корпуса, а второй держал ему ноги. На некоторое время Кайдон Райдер был мною полностью забыт, особенно после 10-го повторения упражнения. А к концу занятия я и вовсе чувствовала себя слабой и вялой. При мысли о том, чтобы отправиться в столовую и как следует поесть, мне едва не стало дурно. Полежать бы. «Идем в раздевалку», — потянула меня за руку Марика. Я переодевалась у себя в комнате. Я виновато усмехнулась. «Ты же знаешь, у меня тоже есть секрет, и в общую душевую я не пойду. Воспользуюсь той, что у меня в комнате». Драконица, понимающе кивнула. «В таком случае увидимся в столовой», — бросила она и убежала в сторону общих раздевалок. Я же поплелась прочь с полигона, не торопясь открывать портал. Может, мне действительно не стоило лезть в боевые маги? Это было решением моего отца. Мое блестящее придворное будущее. А чего хотела я сама? Похоже, у меня появился шанс сделать собственный осознанный выбор. И до встречи с деканом следовало подумать, не перевестись ли мне действительно в бытовики.